Нет, перебил он, тут другое. Девушки начинают первыми, не нашел издателя. И автор в пьяном угаре сжег единственную рукопись. Вот почему ее не было на церемонии. Я вздрогнула. Если книга уничтожена по ту сторону, все персонажи и сюжетный поворот отправляются в утиль. «Да», — сказал Рэндальф, читая мои мысли, — «они хотят продать Лолу с аукциона». Я быстро переоделась, и мы прибыли на аукцион как раз тогда, когда торги уже сворачивались. Большинство описательных сцен уже разошлись, остроты продавались все одним лотом. Все автомобили, большая часть гардероба и мебели были проданы. Я пробилась в первые ряды и увидела Лолу с несчастным видом сидевшую на своем чемоданчике. Лола воскликнул Четверг, и они обнялись. Я привел на подмогу Четверг. Она вскочила и улыбнулась, и эта безнадежная полуулыбка была красноречивее многих томов. «Давай», — я схватила ее за руку, — «идем отсюда». «Не так быстро», — сказал высокий мужчина в безупречном костюме. «Никакое имущество не может быть унесено отсюда неоплаченным». При этом из ниоткуда вынырнули несколько здоровенных громил. «Она со мной», — заявила я. «Нет, она лот 97-й». «Я Четверг, но не тот, избранный глашатый», — сообщила я ему, — «и Лола со мной». «Я знаю, кто вы и что вы, но бизнес есть бизнес. У меня все законно. Можете увезти эту генератку хоть через 10 минут, как только выиграете аукцион». Я устремила на него гневный взгляд. Я намерена прикрыть эту грязную торговлю и получить максимум удовольствия в процессе. «Да ну», — отозвался мужчина, — «прямо душа в пятки». «Итак, вы будете торговаться, или я снимаю лот с торгов для приватного тендера?» «Она вам не лот», — гневно прорычал Рэндальф. «Это Лола, и я ее люблю». «Ах, вы разбиваете мне сердце! Торгуйтесь или валите отсюда, выбор за вами». Рэндальф наладился дать ему в морду, но один из громил крепко схватил его. «Держите под контролем своего генерата или обоих выгоню, понятно?» Рэндальф кивнул, и его отпустили. Мы стояли рядом в первом ряду и смотрели на Лолу, которая молча плакала в свой платок. «Джентльмены, лот 97-й. Очаровательная генератка 134. Номер по каталогу ТСИ 1404-912С. Привлекательная и мила. Не часто выпадает шанс заполучить весьма интересную и горячую молодую особу подобного типа. Высокая потребность в сексуальном общении, легкая глуповатость и очаровательная невинность в сочетании с неуемной энергией делают ее особенно пригодной для пикантных романов. Предлагайте цену». Дело было плохо, хуже некуда. Я повернулась к Рэндальфу. «Деньги у тебя есть?» «Около 10 фунтов». «Ставки уже достигли 1000. У меня и 1/10 доли таких денег не водилось ни здесь, ни дома. Да и продать нечего было, чтобы добыть такую сумму». Ставки росли, и Лола все больше впадала в отчаяние. Судя по суммам, которые за нее давали, ей светил сериал, а то и права на кинопостановку. Я вздрогнула. 6000, заявил аукционист. Теперь осталось только 2 знаменитых дилера, между ними и шла торговля. «Кто больше?» 7000. 8. 9. «Не могу на это смотреть», — выдохнул Рэндальф. По лицу его струились слезы. Он отвернулся и пошел прочь, а Лола все глядела ему вслед. «Кто больше?» — спросил аукционист. 9000 раз. 9000 два. «Ставлю одну оригинальную идею!» — крикнула я, выуживая из сумки крохотный осколок фантазии, подаренный мне мисс Хэвишем, и направляясь к столу аукциониста. Когда я подняла над головой пламенеющий фрагмент и триумфально положила его на стол, воцарилось гробовое молчание. «Осколок оригинальности за эту шлюху?» — прошипел человек в первом ряду. «Совсем углашатая крыша поехала». «Лола, дорога мне», — мрачно сказала я. Мисс Хэвишем велела мне использовать этот осколок мудро, и, по-моему, я поступила именно так. «Этого хватит?» «Хватит», — сказал продавец, забирая осколок и алчно разглядывая его в лупу. «Этот лот снимается с торгов. Мисс Нунетот, вы счастливая обладательница генератки». Лола, бедняжка, чуть не описалась от счастья. Она крепко держалась за меня бесконечные 5 минут, пока оформлялись документы. Мы обнаружили Рэндольфа на тумбе у причала. Он сидел, устремив печальный тусклый взгляд в текстовое море. Лола наклонилась и что-то прошептала ему на ухо. Рэндольф вскочил, обернулся и обнял ее с радостным криком. «Да», — крикнул он, — «да, я говорил правду и только правду». «Ну ладно, пташки влюбленные», — встряла я. «Думаю, пора покинуть этот скотский рынок». Мы отправились домой в Кевершемские высоты. Рэндольф и Лола держались за руки и строили планы. Мол, неплохо бы устроить приют для генератов, переживающих тяжелые времена. Только вот как бы изыскать средства? Ни у одного из них не было подъемных на такой проект, но их слова заставили меня призадуматься. На следующей неделе, когда меня окончательно утвердили в должности глашатая, я вынесла на совет жанров предложение купить Кевершемские высоты и переоборудовать роман в курорт для персонажей, нуждающихся в отдыхе от порой напряженной и вечно повторяющейся жизни, какую приходится вести обитателям книгомирья.